Слушайте сердце. Порой оно мудрее разума. В 2004 году семья Серуль из австралийского города Перта встречала Рождество на острове Пхукет. 26 декабря, за пару минут до самого разрушительного цунами нового времени, мама семейства Джиллиан играла у бассейна с сыновьями, 5-летним Лачи и 2-летним Блейком. Услышав рев воды и увидев саму воду, шедшую с моря стеной, девушка схватила детей и побежала в отель. Волна накрыла их уже в вестибюле и закружила в водовороте. В одной руке Джиллиан держала Лачи, в другой — Блейка. Оба мальчика не умели плавать, и все трое начали тонуть. Счет шел на секунды. Человек не машина и не может включить тумблер «Холодный расчет» только потому, что этого требует ситуация. Человек не машина и не может обработать сложную информацию по щелчку. Человек не машина, и это к лучшему. У человека есть сердце. Иногда разумнее повиноваться инстинктам, иногда разумнее предпочесть зову сознания и ума, зов сердца. Джиллиан Серль столкнулась с выбором, с которым не должна столкнуться ни одна мать. Руку какого ребенка нужно отпустить, чтобы попробовать спасти другого? Сознание вполне могло бы отказаться принимать подобные решения, а значит смириться с неизбежной гибелью в воде всей семьи. Джиллиан послушалась сердца. Она отпустила Лачи, надеясь, что у старшего будет больше шансов удержаться на плаву. После этого ей удалось добраться с маленьким Блейком до безопасного места. На первый взгляд может показаться, что Джиллиан приняла взвешенное и рациональное решение — пожертвовать одним, чтобы спасти двух. И сердце здесь ни при чем. Но случилось вот что. В тот день на территории Таиланда погибло около 5000 человек. 5-летний Лачи, не умевший плавать, захваченный стихией и обреченный, не только выжил, но и почти не пострадал. Его рука застряла в оконной раме, и уже через пару часов, самых страшных для семьи Серль, мальчик воссоединился с мамой и братом. На его теле было лишь пара ушибов и царапин. В прессе этот случай назвали рождественским чудом. Мудрое материнское сердце чувствовало счастливый исход в самом начале, а потому толкнула Джиллиан на отчаянный шаг. Если вы не знаете, чему верить, верьте сердцу. Оно видит правильное направление и знает, где вас ждут. Знает, как помочь вам расти и стать тем, кем вы хотите стать. И, конечно, сердце понимает, что этому может помешать. Знаки едва заметны. Это не голос в голове, а легкие всполохи на поверхности души. Их не услышать и не понять умом. Ум прикован к пройденному пути, к жизни, предназначенной для вас из прошлого. Разуму нужны причины, стабильность, структура, логика и ясность. У любви причины нет. Призвание не всегда точно. Чувственное пробуждение отрицает структуру. Душа не живет по алгоритмам. Разум изо всех сил защищает идею, что есть только один способ прожить жизнь. Сердце мудро. Оно не совершает импульсивных поступков, не действует бездумно или в порыве злости, а показывает правду через постоянство чувств. Если разные дороги приводят в одно и то же место, значит, так тому и быть. Сердце не против совершить следующий шаг, потому что знает, что вас ждет на другой стороне. Ему не надо видеть, чтобы верить. Сердце — главный элемент мозаики. Слушайте его. Ваша цель не в том, чтобы превозмочь жизнь, которую не выбирали. Она в том, чтобы попытать счастье, поставить все на карту, выйти за рамки привычного и прыгнуть, с верой, что приземлитесь на все четыре лапы. Наверняка вы уверены, что добились успехов благодаря разумным решениям. На самом же деле достижение — это результат взаимодействий тысяч переменных. Следование инстинктам, несмотря ни на что, и стремление к чему-то совершенно иному. Даже идя с закрытыми глазами, вы были уверены, что двигаетесь в верном направлении. Время нужно человеку, но не сердцу. Я не спрашиваю, ответите ли вы на его зов или нет. Я спрашиваю, когда вы отправитесь за уготованной вам жизнью.